И когда сказал им это я, они отступили назад и пали на землю. Во-первых, я хочу сказать, что у этих людей, почему это произошло, вы скажете, да, если они пришли арестовывать его, а почему они вдруг упали? Во-первых, мы не должны никогда забывать, что в Иисусе Христе обитает вся полнота Божества телесно. Хотя Он был человеком, но в то же время Он оставался Богом. Его сила, власть и могущество оставались с Ним. Вот. Просто то, что Он страдал это добровольно. Вот, с одной стороны. С другой стороны, просто неожиданность вот такого заявления со стороны Христа тоже повергла их в страх. Просто как людей повергла их в страх. Это все, что можно объяснить. Если у кого-то из присутствующих есть другое объяснение, пожалуйста. Я хотел бы послушать. Это не просто того, что, допустим, я понимаю, что просто это была интуиция страха, не то, что у них какой-то был почет к Иисусу Христу, у них не было почета, то, что просто присутствовал страх. Скажем, по воскресенье они тоже упали, как мертвые воины. Ну, это тоже. Просто они не готовы были, а? Ну да, я говорю то, что в нем обитала полнота Божества телесно. Вот. Все-таки. Есть еще вопросы, братья и сестры? Если нет, благодарю за внимание, да благословит вас всех Господь.